Глава 53. Вторую ночь подряд Пиппа слышала голос Хокинса, пока разглядывала темные тени под потолком, высматривая в них разные фигуры. Глаза она держала открытыми, чтобы их нельзя было заклеить скотчем. В сердце стрелял пистолет. «Полагаю, если бы ты была замешана в подобном преступлении, то знала бы, как избежать наказания». Хокинс больше не поднимал эту тему, когда они с Пиппой сидели в допросной номер один, и она рассказывала, что удалось найти. Передавала фотографии и диктовала логин с паролем от тайной почты Энди. Инспектор мимоходом обмолвился, что они уже обнаружили связь с убийцей Кайл и расследуют дело заново, но ее информация будет крайне полезна. Перед тем, как проводить Пиппу к выходу, Хокинс пожал ей руку. Не слишком ли долго он сжимал ей пальцы, словно пытался что-то нащупать? Пиппа мысленно повторяла его загадочную реплику, вертя ее со всех сторон и высматривая подтекст в каждой паузе. На первый взгляд инспектор просто пошутил. Однако говорил он странно. Слегка запнулся и намеренно фыркнул в конце, чтобы смягчить эффект. Он знает. Нет, глупости. У них уже есть убийца, а у Пиппы железное алиби. Ладно, допустим, он не знает наверняка, но в глубине души, сам того не осознавая, подозревает неладное. Это смешно, даже нелепо. Все улики указывают на Макса. Но не слишком ли быстро завершилось расследование? Подозреваемого словно подали на блюдечке. Хокинс мог заподозрить неладное, поэтому он всматривался ей в лицо, искал доказательства. Макса арестовали, ему предъявили обвинение. Дело убийцы Кайл начали расследовать заново. Билли Карреса скоро выпустят из тюрьмы. Пиппа свободна, ей ничего не грозит, как и всем, кто ей дорог. Рави, узнав новости, долго смеялся, плакал и крепко ее обнимал. Но если это и есть победа, почему Пиппа не испытывает радости? Почему ее по-прежнему мучает чувство, будто она тонет? «Я найду тебя, жди», — повторил в голове Хокинс. Пиппа знала, что он обещал вернуться, когда оформит задержание Макса, но в ее сознании эти слова обрели совершенно иной смысл. То была угроза. «Я найду тебя. Жди». Знает он или нет, подозревает ли, думает, гадает, вертит ли эту мысль. Неважно, как и почему, откуда и каким образом, эта идея однозначно засела у инспектора в голове, какой бы маленькой, нелепой и бессмысленной ни казалась. Пиппа с Хокинсом остались на доске вдвоем и теперь глядели друг на друга из противоположных углов. Раньше инспектор не верил тому, что случилось с Сэлом Сингхом и Энди Белл или с Джейми Рейнольдсом. Однако Пиппа выросла и повзрослела. Возможно, Хокинс тоже. Он мог позволить себе крохотное сомнение, которое пустит в его голове корни и обязательно погубит Пиппу. Пиппа расплакалась. Она рыдала, пока слезы не кончились. Ей не будет покоя, не будет нормальной жизни, не будет счастливого будущего. Не будет того, ради чего все затевалось. Придется заплатить страшную цену. Она долго думала, что можно сделать. Изобретала разные сценарии, задавала вопросы. И все же видела только одну дорогу к спасению. Только один способ уберечь всех, кто ей дорог. Она знала, что нужно делать. Но если выбрать этот путь, она умрет.